Глава пятая. Майстер Нилс ждал на крыльце. На нем был сюртук, рубашка и шейный платок, напомнившие Вике о моде позапрошлого века, и вполне современные брюки и ботинки. Вместо хвостика волосы он заплел в косичку, на конце которой красовался черный бантик. Вика едва не хихикнула, увидев это, но удержалась. Мало ли, может, здесь так принято. «Ну как?» — взволнованно спросил майстер Нилс. Вика только разочарованно покачала головой. «Ничего, мы обязательно что-нибудь придумаем», — деланно бодро сказал хозяин дома. «И вообще это было бы слишком просто, если бы ты прошла по дороге и увидела выход. В настоящих приключениях так не бывает». «А я бы не отказалась от слишком просто», — призналась Вика. «Зато тогда твое приключение закончилось бы, едва начавшись», — встрял в разговор Лукас. Вика хотела сказать, что мечтать о приключениях, сидя дома, и неожиданно оказаться по уши в приключениях — это две очень разные вещи. Но тут Ванилька самостоятельно выбралась из рюкзака, уселась хозяйке на плечо, и Вика промолчала. Если Лукасу доведется получить свою долю приключений, он это сам поймет. А если нет, то пусть приключения так и остаются у него в мечтах, как нечто волшебное и прекрасное. «Ну что, идем?» — нарушил тишину майстер Нилс. «Но сначала перекусим!» На кухне их уже ждали дымящийся чай и горячие сырные сэндвичи с помидорами. Они оказались такими вкусными, что Вика съела целых три. Лукас не отставал и слопал четыре. Майстер Нилс сидел за столом, улыбался и маленькими глоточками отхлебывал прозрачный зеленовато-золотистый чай из фарфоровой чашки. Кажется, ему было очень приятно, что в его пустом доме снова появились дети. Уже зная, что приют майстера Нилса находится за городом, Вика приготовилась к тому, что добираться до Ово придется долго. Однако уже через полчаса дорога, петляющая между холмов, вывела их к городу. И, увидев его, Вика замерла в восхищении. Ово расположился в низине. Со всех сторон городок опоясывала река, через которую было перекинуто 8 разных мостов. От почти невесомого деревянного на юго-западной стороне до солидного каменного в самом центре. Тесно прижавшиеся друг к другу домики песочного цвета и узкие улочки выглядели мило и трогательно. Над рыжими черепичными крышами возвышалось 8 башен с часами. Ово казался почти игрушечным, такой он был уютный и красивый, словно сошел с фотографий старинных европейских городков или со страниц книжки со сказками. На другом берегу реки тоже стояли дома, но совсем не так тесно друг к другу. Вокруг них раскинулись сады, а уже за ними виднелись поля. Вика сразу подумала, что если сравнивать с привычным ей миром, то городок на острове — это центр Ова, а дома на другом берегу реки — это пригород. Ова не разочаровал и при более близком знакомстве. Когда Вика в компании своих спутников перешла мост и ступила на мощеную разноцветной узорной плиткой улицу, до нее донеслись звуки музыки и смех, запахи сдобы, корицы и радости. Красочные вывески магазинчиков, ажурные белые столики и стулья уличных кафе, полосатый навес над ними, люди, одетые, как и майстер Нилс, в причудливую смесь старинных костюмов и вполне современной одежды, масляные фонари, цветы в каменных вазонах и развешанные тут и там разноцветные флажки. Ова был таким нарядным и праздничным, что дух захватывало. «Давай договоримся так», — сказал майстер Нилс, когда впереди показалась небольшая, но людная площадь. «Я буду спрашивать, а ты пока помалкивай и смотри, никому не говори, что ты из другого мира, хорошо?» Вике очень хотелось спросить, к чему такая секретность, но, увидев серьезное выражение лица майстера Нилса, она поняла, что сейчас не время для этих вопросов, и молча кивнула. Площадь называлась Часовой, как гласила кованая вывеска на указателе, а пекарня смеха находилась именно там. Вика сразу это поняла по атмосфере праздника, ярким флажкам, развивающимся над входом, по звукам веселой музыки и запахам цветов, специй, усталости и радостного волнения. На улице перед витринами стояло 8 столов, накрытых ярко-желтыми скатертями, а вокруг толпились покупатели. Подойдя поближе, Вика увидела, что на каждом из столов красуются фарфоровые вазочки с чем-то, что больше всего напомнило ей мыльные пузыри. Круглые прозрачные сферы переливались разными цветами. Хозяева пекарни, пожилая пара в полосатых фартуках, раздавали всем желающим бумажные формочки с необычным лакомством. «Добрый день, здравствуйте, мое почтение. Рад вас видеть. Как ваши дела?» Раскланивался майстер Нилс направо и налево. Вика, как ей и было велено, держалась рядом и помалкивала. Лукас тоже вел себя смирно, и только горящие глаза выдавали его нетерпение. Когда они подошли к столам, хозяйка протянула бумажные формочки с незнакомым угощением. Вика замешкалась. «Что это такое? Оно вообще съедобное?» А вот Лукас не медлил и сразу высыпал все содержимое формочки себе в рот. «Спасибо, Фрея Мерит!» Бойко поблагодарил он хозяйку и весело рассмеялся. Посмотрев на Лукаса, Вика решилась и очень осторожно взяла двумя пальцами мыльный пузырь. Он выглядел таким хрупким, что она просто боялась ненароком его раздавить. Из рюкзака выглянула любопытная Ванилька. Ловко забралась девочке на плечо, обнюхала загадочное лакомство и чихнула. «Интересно, это ты так одобряешь или наоборот намекаешь, что есть не стоит?» — тихонько спросила Вика, осторожно положила пузырь себе в рот и застыла в ожидании. В первый момент лакомство показалось совершенно безвкусным. Но уже через мгновение оно буквально взорвалось на языке фонтаном щекотных цитрусовых пузырьков. Вика не удержалась и хихикнула. Это было веселое хихиканье. Глядя на девочку, улыбнулась хозяйка пекарни. «Хочешь попробовать торжествующий смех или довольные смешки?» Она указала на вазочки, в которых лежали другие пузыри. «А, вот еще улыбки». Хозяйка кивнула в сторону стоящей на углу стола вазы до краев полной разноцветных шариков, словно слепленных из пены. «Их там видов 10, не меньше. Можешь вытащить, не глядя, чтобы не знать, какая именно улыбка тебе досталась». Завороженная происходящим, Вика уже намного увереннее взяла шарик из вазы с улыбками и положила на язык. Тот рассыпался во рту снопом мелких брызг, принес воспоминания о солнце и море, и девочка даже прикрыла глаза от удовольствия. «Тебе досталась мечтательная улыбка», — пояснила хозяйка пекарни. «Понравилось?» Вика молча кивнула, продолжая улыбаться. Солнце и море все еще оставались на языке, и от этого Вика чувствовала себя почти счастливой. Очень хотелось спросить, как можно выпекать смех и улыбки, ведь их даже потрогать нельзя. Но Вика понимала, что таким вопросом выдаст себя с головой, и всем сразу станет ясно, что она не местная. «Тогда приходи к нам за покупками», — пригласила хозяйка. «Спасибо», — поблагодарила Вика и оглянулась, ища Лукаса и майстера Нилса. Оба стояли неподалеку и с кем-то беседовали. «На днях одного странного человека на вид, совсем не местного», услышала она окончание фразы майстера Нилса. «А вы не замечали в последнее время необычных незнакомцев?» «Разве только твою девочку». Невысокий толстячок в зеленом бархатном сюртуке и светлых льняных шортах, улыбаясь, кивнул в сторону Вики. На несуществующей талии у него красовался нарядный пояс. Вика растерянно замерла. «А, это дочка моей старой знакомой, что живут в поселке у западной границы», — непринужденно ответил майстер Нилс. «И все-таки никаких посторонних в последнее время не замечал?» «Не замечал», — покачал головой толстячок и, помедлив, спросил тоном, от которого пахло снисходительностью. «А ты уверен, что действительно его видел?» «Ты о чем?» — нахмурился майстер Нилс. «Ну», — мужчина замялся, — «тебе же часто видится то, чего другие не видят». Вика не столько разглядела, сколько почувствовала, как майстер Нилс непроизвольно сжал челюсти от этих слов. Видимо, толстячок тоже заметил реакцию собеседника. «Не обижайся, Нилс!» — дружески хлопнул он майстера Нилса по плечу. «Мой сын говорит, что иногда тоже видит эти твои мечты. А по поводу незнакомцев я правда не замечал ничего необычного в последнее время. Но ты бы спросил еще у Фрей Хильды. Она живет у самого моста и целыми днями только и делает, что торчит у окна. Если кто первым и заметит чужаков, так это точно она». «Спасибо, друг, я так и сделаю», — ответил майстер Нилс, отошел в сторону, снял с длинного носа пенсне в золотой оправе и стал долго и сосредоточенно протирать его носовым платком. Вике даже не надо было принюхиваться к появившемуся необычному запаху, чтобы сразу понять. Хозяин приюта, где жили бездомные мечты, расстроен. Видимо, он так и не привык к тому, что в Ово его считают сумасшедшим. Вика переглянулась с Лукасом. Тот нахмурился было, но затем плутовато улыбнулся, будто случайно приблизился к толстяку сзади и незаметно подцепил чем-то острым нарядный пояс на несуществующей талии. Пояс упал, и на глазах у всех собравшихся шорты предательски поползли вниз. Эта глупая маленькая месть доставила Вике изрядное удовольствие. Она едва сдержала смешок, свой собственный, настоящий смешок, а не выпеченный в пекарне смеха. А затем подошла к майстеру Нилсу и украдкой пожала ему руку. А тот благодарно улыбнулся ей в ответ. Фрея Хильда оказалась энергичной пожилой дамой в пышной бальной юбке, белой блузке с короткими рукавами и гроздьями позвякивающих браслетов на запястьях. Фальшивые каштановые кудряшки бодро подпрыгивали в такт ее стремительным движением, а в руках, несмотря на солнечный день, она держала длинный сложенный зонт. «Нилс!» — воскликнула Фрея Хильда, увидев хозяина приюта. «Давненько тебя не видела. Почему не заходишь, не навещаешь? Неужели так занят со своими мечтами?» Вика уже начала понемногу привыкать к тому, что чувствует запахи того, что вообще-то не пахнет. Но от тона Фрей Хильды не пахло ни снисходительностью, ни насмешкой, ни сомнением. Похоже, она не считала майстера Нилса сумасшедшим. То ли верила ему, то ли могла видеть мечты сама. Майстер Нилс еще не успел ответить, а Фрей Хильда уже переключилась на его племянника. «Лукас!» — все так же радостно воскликнула она и потрепала его по макушке. «Все лето тебя не видела. Надо же, как ты вытянулся. Как поживают твои родители?» Лукас тоже не успел ответить энергичной даме, а та направила свое внимание на Вику. «Девочка, а вот тебя я не знаю. Неужели ты не местная?» Громко удивилась она. Вика сглотнула. Майстер Нилс открыл рот, собираясь вмешаться, но тут Фрея Хильда задумчиво склонила голову и протянула. «Кого-то ты мне очень напоминаешь!» «Как тебя зовут, милая?» «Вика», — представилась Вика и почему-то тут же поправилась. «Виктория Хиль». «Ну, конечно!» Фрея Хильда хлопнула себя по лбу так, что зазвенели браслеты на запястье. «Как же я сразу не сообразила! А скажи-ка мне, а Генриетта Хиль тебе не родственницей приходится?» Вика открыла было рот, чтобы ответить «нет», но так и застыла. Вспомнив, как 5 лет назад, когда она только-только перешла во второй класс, к ним в гости приезжала дальняя мамина родственница с необычным именем Генриетта Карловна, полная и очень энергичная дама с очками на цепочке и командирским голосом. Визит тети Генриетты походил на разгул стихии, которая срывает листья из деревьев, переворачивает пустые мусорные баки и обрывает провода. Она знала ответы на все вопросы, и любое решение или суждение произносила безапелляционным тоном, сразу давая понять, что оно окончательное и единственно верное. Викина мама и сама была деловой и энергичной, но даже она тогда не устояла под напором родственницы. Так, именно по распоряжению тети Генриетты, катка с пальмой перекочевала в противоположный угол гостиной, ваза с подсолнухами покинула свое место на кухонном подоконнике, а в заварочный чайник стало насыпаться 3 с четвертью ложки заварки, а не 2, как раньше. 3 дня в обществе тети Генриетты показались Вике целой вечностью. Она даже стала специально задерживаться в школе после уроков, чтобы оттянуть встречу с родственницей, которая объясняла ей, как нужно складывать учебники в рюкзак, почему тетради должны быть с простыми однотонными обложками, а не цветные с картинками, и что слушать музыку во время работы над домашним заданием ни в коем случае нельзя. Вика вздохнула с облегчением, когда тетя наконец уехала, и не сразу заметила, что мама грустила некоторое время после ее отъезда, хоть ей тоже не слишком нравились командирские замашки гостей. Только позже Вика поняла, почему. У мамы ведь больше не было родственников. Да и та встреча с тетей Генриеттой была единственной. Больше дальняя родственница их не навещала. Да, Вика по поводу ее отъезда ничуть не расстроилась, зато очень жалела, что ей не удалось целиком услышать разговор о папе, который вели однажды ночью мама с тетей Генриеттой. Отца Вика никогда не видела, а мама ничего о нем не рассказывала и даже не показывала фотографий. Вика тогда навострила уши, надеясь услышать как можно больше, но мама, как назло, сменила тему. «Да, она моя дальняя родственница», — наконец ответила девочка, решив, что вряд ли это совпадение. Уж очень редкое для ее родного мира имя Генриетта. Нет, это точно ее тетя. И тут Вика осознала, что это значит. Если Генриетта Карловна живет здесь, но при этом навещала их с мамой там, Получается, она знает, как проходить между мирами. Знает и непременно поможет своей племяннице вернуться домой. От облегчения Вика шумно выдохнула. А Фрея Хильда тем временем победно вскинула зонтик, зазвенев браслетами. «Вот, я всегда говорила, что у меня изумительная память на лица. Но что ты делаешь, Вова, девочка? Ведь Генриетта живет в Куидаме». «В Куидаме?» — переспросила Вика. «Ну, конечно. И говорят, что вся ее семья тоже осталась на одном сне осколке. Несказанно ей повезло, да?» Вика замерла, чувствуя, как рушится ее надежда на то, что она скоро вернется домой. Ванилька выбралась из рюкзака, уселась Вике на плечо, потерлась пушистой головкой и тихо черлыкнула, словно хотела утешить хозяйку. «Ах, какая симпатуля!» — улыбнулась Фрея Хильда, глядя на Ванильку. И стало ясно, почему она не считает майстера Нилса сумасшедшим. «Как видишь, Хильда, не вся семья Генриетты осталась в Куидаме», — вмешался тут майстер Нилс, ловко задвигая Вику себе за спину. «А я, собственно, о чем хотел тебя спросить?» Дальнейшего разговора Вика уже не слышала. Она была слишком расстроена. Тетя Генриетта живет на другом осколке, и добраться туда не получится, ведь связи между осколками нет. А это значит, что помочь Вике вернуться домой тетя Генриетта не сможет.